Я-то уж точно не напутала, поэтому заводу все расчеты делали специалисты товарища Тивасина, а я их даже читать не стала. Но у Тивасина в последнее время считать научились, за 3 года у него ни одного плана не сорвано. Так ты подписываешь документы, даже не читая их, тут же твоя подпись. Я людям доверяю. Вы по должности им не доверяете, а я имею право и имею веские основания людям доверять. Вы в худшем случае человека, вас обманувшего, можете в Магадан отправить или расстрелять хотя бы, а я поставлю в угол, конфетку отберу и повешу на грудь орден рукожопа. Поэтому меня люди обманывать не будут. Трепло. Но если Тивасин, ладно, запускай в НТК работы по постройке этого завода, а при случае все же на сроки погляди, тебе же за них отвечать. В Стокгольм Вера вылетела 14-го, в четверг, а в пятницу рано утром, захватив с собой исландского посла в Швеции, вылетела в Рейкьявик. 4 часа над морем 5 часов, и примерно в полдень самолет мягко приземлился неподалеку от исландской столицы, где ее уже ждала доставленная из Стокгольма морем Волга. И через буквально 10 минут, до города-то было всего 3 километра, Вера вошла в номер лучшей гостиницы Исландии. Хороший номер, хотя и очень небольшой, да и в комнате было все же несколько свежо. Зато обед был весьма неплох, а после обеда Вера отправилась, вместе с послом из Швеции, работавшим для нее переводчиком, в Альтинг, где встретилась сразу с 4 десятками местных парламентариев, а точнее, с 3 комитетами Альтинга. По иностранным делам, из него на встрече было всего 3 человека, по промышленности и торговле, эти присутствовали почти в полном составе, и с комитетом по финансам, члены которого притащили с собой и человека, изображавшего из себя министра этих самых финансов. Вера собравшихся поприветствовала, выразила сожаление по поводу того, что комитет по образованию встречу с ней проигнорировал. Впрочем, я надеюсь, что и с руководством системы образования у нас еще состоятся взаимно интересные встречи, а я, чтобы не отнимать ваше время попусту, сразу перейду к делу. Советскому Союзу нужна рыба, и мы хотели бы ее у вас покупать. Причем столько, сколько вы можете ее нам продать. Мы в состоянии продать вам довольно много рыбы, но вот вопросы по ее доставке в ваши порты. Это мы берем на себя, рыбу мы готовы грузить в наши рефрижераторы непосредственно в исландских портах. В таком случае мы, я думаю, не видим особых препятствий. Но пока не очень понятно, почему вы, а нам сказали, что вы являетесь одним из руководителей России, прилетели к нам для решения столь простого вопроса. У нас вообще нет ограничений на заходы в наши порты иностранных торговых судов, и запретов на продажу рыбы за границу тоже нет. Не проще бы было, не проще. Потому что нам действительно нужна рыба, много рыбы. Мы бы хотели приобретать в Исландии для начала по 500 000 тонн рыбы в год, и рыбы переработанной, подготовленной к транспортировке. Сколько да в стране столько рыбы, у меня нет точных данных, так как в рыбацких поселках вообще не сообщают, сколько они рыбы для личного потребления вылавливают, но я думаю, что вряд ли мы получаем рыбы больше 50, максимум 70 тысяч тонн, так что ваше желание. Вот поэтому к вам прилетела я, и именно поэтому вы здесь и собрались все. У вас в море рыбы, сколько угодно, но вы не можете, пока не можете, выловить хотя бы 5% от возможного. Потому что у вас просто нет нужных рыболовецких судов, и нет рыбоперерабатывающих заводов, которые будут готовить рыбу к экспорту. Поэтому я предлагаю, опять-таки для начала, приобрести у нас в ближайшие несколько лет до 1000 современных траулеров, оборудование для современных заводов, на которых рыбу перерабатывать получается быстро, просто и недорого, поставить мощные морозильные склады в портах, в которых рыба может храниться сколько угодно, пока ее не погрузит в трюмы наших кораблей. «Мне кажется», — ответил Вере человек, называемый министром финансов, «что вы сильно ошиблись, приехав в нашу страну. Исландия не настолько богата, чтобы оплатить хотя бы малую часть из того, что вы перечислили. Это я знаю, и потому предлагаю все перечисленное взять у нас в кредит. Причем оплачивать этот кредит я предлагаю не деньгами, а готовой продукцией, что есть рыбой, которую исландские рыбаки выловят с помощью новых сейнеров и траулеров, которую подготовят к продаже, тем самым сделав ее даже более дорогим, но и более для нас привлекательным товаром, на современных заводах. А для холодильных машин нужно очень много энергии, электрической энергии, я имею в виду. Мне это тоже известно, И для начала я поставлю полсотни малых электростанций по 2 мегаватта каждая. Но у нас и угля для них нет. А я не собираюсь продавать вам уголь, я буду продавать электроэнергию. Скажем, по 10 или за киловатт-час, и буду гарантированно продавать электричество по такой цене до тех пор, пока мы, я имею в виду наше правительство, не построим в стране достаточно электростанций, чтобы наши дизельные стали больше не нужны. А если электричество добывать из недр земли, то оно еще сильнее подешевеет. Что вы имеете в виду под словами «из недр»? Исключительно то, что сказала. Если от Рейкьявика ехать в сторону Тингвидлира, то километров через 30, не доезжая до собственно исторического места, на глубине в пару километров температура воды составляет уже градусов 200, а это даже выше, чем в паровозном котле, но, в отличие от котла, воды там очень много, то есть бесконечно много. Вода по расселинам туда из моря поступает, и если просверлить в земле дырку, а кипящую воду по трубе направить на турбину электрогенератора, но мы не можем пробурить такую скважину, а мы, можем, и, получая в качестве платы за такую работу рыбу, мы вам и дырку в земле пробурим, и электростанцию выстроим. Скорее всего, не одну электростанцию. Нам нужно много рыбы. А зачем вам наша-то рыба? В той же Норвегии. Я сейчас говорю не столько от имени Советского Союза, сколько от имени всех стран, участвующих в Международном банке внешней торговли. А это и Германия, и Словакия, и Венгрия, и Болгария, и много других стран, с общим населением свыше полумиллиарда человек. Поэтому я предлагаю вам огромный рынок, а предлагаемые кредиты. В Чили для нас сейчас ловит как раз примерно 500 000 тонн рыбы, причем не трески или селедки, а анчоусов, крошечных рыбешек. Мы, конкретно Советский Союз, вложил в развитие рыбной промышленности в Чили почти 1 000 000 000 крон. Это я в пересчете на ваши деньги цифры сообщаю. И теперь там больше 500 000 людей получают достойную зарплату, имеют гарантированную работу, получили возможность приобретать любые нужные им товары. Я хочу особо обратить ваше внимание. Смысл деятельности ВТБ заключается в том, чтобы люди любых стран, с любым общественным строем, но работающие на благо других людей, получали равные зарплаты за одинаковую работу и жили одинаково счастливо. Это с точки зрения тех, кто работает. А для руководства стран и промышленных компаний смысл деятельности ВТБ заключается в том, чтобы финансовая и экономическая система в целом оставалась стабильной, ведь все расчеты производятся не деньгами, а продукцией, и банку категорически невыгодно, чтобы какая-то продукция дорожала внутри любой страны, так как это резко ухудшает взаимную торговлю и ломает принятые в банке способы взаиморасчетов. То есть вы предлагаете, а когда вы сможете начать поставки тех же судов или холодильных машин? Сейчас уже зима наступает, так что до начала сезона штормов мы вряд ли можем поставить больше пары десятков траулеров. Но пару десятков ваши рыбаки могут уже хоть завтра забрать в Стокгольме или в Гамбурге. А до весны мы успеем и холодильники промышленные сюда завести, и электростанции, и оборудование для заводов. Да, чтобы было проще нам общаться, я предлагаю уже сегодня принять решение о создании совместной авиакомпании. То есть сегодня я предлагаю принять постановление Альтинга об открытии постоянной авиалинии по маршруту Рейкьявик-Стокгольм, рейсы на которой будут выполняться шведской компанией. А если я не путаю, в декабре Уния здание свое действие прекращает, вот когда будет создано независимое исландское правительство, оно уже учредит и совместную исландско-советскую авиакомпанию, в которую я передам 4 таких же самолета, на котором я сюда прилетела, для международных рейсов, и десяток небольших, для полетов внутри страны, в кредит, с оплатой рыбой, да, и последнее, все, что я предлагаю независимой Исландии, так что у вас есть время все хорошенько обдумать, а поподробнее обсудить финансовую сторону вопроса я предлагаю вашему господину министру отдельно, и не здесь, а в Стокгольме, причем даже не со мной, а со специалистами торгового банка. Я вас туда с удовольствием отвезу и гарантирую обратный рейс самолета в любое удобное для вас время. На этом я вроде все, что хотела, сказала. А еще я бы хотела познакомиться с господином Гуннаром Магнуссом, если кто-то из присутствующих о нем слышал. Это писатель. Ну что же, встал председатель Альтинга, мы весьма благодарны за то, что вы нас посетили и сделали такие интересные предложения. И вы правы. Принимать их все же стоит правительству независимой Исландии. А пока, по «Пойдемте, госпожа Вера, я познакомлю вас с Гуннером. Он просто обалдеет, узнав, что о нем даже в Советской России знают». Про возможное строительство геотермальной станции неподалеку от Рейкьявика Вера Андреевна узнала из журнала «Наука и жизнь», в котором очень интересно расписывалась будущая станция, правда, с упором на то, что и на Камчатке такие было бы выстроить крайне полезно. А так как для химика электрическая энергия – вещь абсолютно необходимая, то возможность получения бесплатной энергии Земли тогда ее заинтересовала. Немного поинтересовала и прекратила интересовать. Всякие вулканы с гейзерами в СССР были в районах, где о химии думать было глупо. А тут воспоминания внезапно пригодились, хотя уже и Вера понимала, что воспользоваться такой бесплатной энергией будет непросто, и энергия сильно дешевой тоже не станет. Однако если рассматривать конкретно лишь Исландию, в которую любое топливо возить очень накладно. Однако на самом деле Вере была не столь важна рыба, тоже не лишняя, но ее и в других местах получить можно, и не тем более геотермальная энергия, и даже не распространение мультивалютной международной платежной системы. Все же этот островок слишком мал, чтобы достаточно серьезно на нее влиять. Все это было и полезно, и интересно, но Веру Исландия интересовала лишь как инициатор, причем очень заметные на мировой арене, изменения международного морского права. А если Исландии немного помочь, причем без ущерба для собственной экономики, и продвинуть их по пути инициации пересмотра международных законов чуть пораньше, то Советский Союз, будучи тут вообще ни при чем, получит существенные экономические преимущества, а в обозримой перспективе, и преимущества очень даже материальные. Однако вернувшись домой, Вера узнала, что за время ее отсутствия заболели сразу все дети. Вероятно, Женька принес домой кори из садика, так что следующие две недели она занималась исключительно детьми, взяв по этому случаю бюллетень. Впрочем, ее и так никто старался не беспокоить, что такое корь, все хорошо понимали. А когда дети выздоровели, Вере пришлось снова окунуться в международную тематику, правда уже по совершенно химическому поводу. После проведенной товарищем Сталиным разъяснительной работы товарищ Мао всерьез занялся механизацией своего убогого сельского хозяйства и ударными темпами начал строить сразу три тракторных завода. Тоже дело хорошее, однако тракторам-то топливо требуется, а вот с нефтью в Китае было не особо хорошо. Но еще хуже в Китае было без нефти, и чтобы трактора все же могли поля пахать, пришлось уже химическим организациям, советским и в большей степени германским, налаживать там выпуск солярки из угля. Хорошо еще, что угля в Китае было очень много, но много было только угля, а вот специалистов, которые могли бы этот уголь превратить в жидкое топливо, там вообще не было. Поэтому в СССР таких специалистов начали ускоренными темпами обучать, на уже действующих заводах в Благовещенске, Райчихе и в только что запущенном заводе в Нерюнгри, а Вера лично занялась разработкой новых схем получения из угля жидкого топлива, применение которых не требовало бы большого количества высококвалифицированного персонала. Один из проектов, который с сильно переменным успехом внедрили еще в СССР из прошлой жизни, как раз и отличался практически полным отсутствием высокотехнологичного оборудования и, по мнению Веры, очень подходил для Китая с его огромными запасами самого паршивого бурого угля. Экономичность технологий, конечно, оставляла желать лучшего настолько, что в прошлом Советском Союзе работающую установку отправили в металлолом, не дав ей проработать и года, но пока что речь об экономичности и не шла. Зато все было исключительно просто. В огромную, в меру огромную, стальную бочку засыпали доверху хорошо просушенного бурого угля, затем эту почку просто грели в пламени другого угля, примерно сутки грели, а когда бочку остужали и открывали, то в ней оказывалась примерно четверть по весу от загруженного угля бурой жидкости, близкой по составу к нефти, то есть не очень близкой, но после несложной доработки жижи ее можно было заливать в обычные колонны термокрекинга и получать на выходе из колонны процентов 50 жидкости довольно прозрачной и вполне пригодной для заливания в баки дизельных тракторов. Очень простая технология, да и бочку, выдерживающую давление в 5 сотен атмосфер, изготовить было не особо сложно. Однако подобрать простенькие и недорогие катализаторы, превращающие уголь в жидкость, было не очень просто. В угле же очень много всякого, в том числе и много каталитических ядов. Но и эту задачу Институту высокомолекулярных соединений АНССР решить удалось, как раз уже в феврале 44-го. А Вера в очередной раз удивилась разнице менталитетов китайцев и корейцев. Китайцы к работе подходили творчески, заранее считая, что всякие начальники в работе ничего не понимают, и буквально решением низовых партячеек легко меняли технологические процессы, в лучшем случае срывая все производственные планы, а в худшем – ломая и даже взрывая оборудование. А корейцы работу просто выполняли, а если им что-то не нравилось или они считали, что придумали лучший способ, то они собирались, строго во внерабочее время, обсуждали возникшие идеи, тщательно излагали на бумаге и отправляли на рассмотрение начальству. Причем о том, будет ли начальство вообще их писульки читать, они в принципе не волновались и продолжали работать как и прежде до тех пор, пока не получали новые указания. Вот только корейцы считали, что слушать нужно только своих, корейских, начальников, а всякие иностранцы им вообще не указ. Китайцы же наоборот своих начальников считали априори идиотами, а вот то, что им говорили иностранцы, причем любые, воспринимали как истину в высшей инстанции. И это весьма сильно помогало советским специалистам хоть что-то построить и запустить в Китае. А в Корее по приказу товарища Кима к каждому советскому специалисту был приставлен кореец, который транслировал указания своим рабочим. Тоже действенный способ, но из-за него работы все же прилично так отставали от планов, от корейских планов, поэтому Вера за них особо не переживала. Переживание ей добавило новое изменение все той же международной обстановки. С помощью британских империалистов итальянские и греческие коммунисты свергли Муссолини, после чего в Италии британцы коммунистов аккуратно так отодвинули на обочину. В Греции они коммунистов отодвигать не стали, и коммунистические греки радостно побежали освобождать от болгарских захватчиков Солун и Фракию. Впрочем, болгарская армия, при существенной поддержке советских войск под руководством маршала Толбухина, быстро объяснили грекам их неправоту, но в процессе проведения разъяснительной работы бойцы Толбухина интенсивно применяли различную ракетную технику и реактивную авиацию, и уже в начале марта Лаврентий Павлович снова предложил Вере вернуться к разработкам более совершенного оружия. Есть мнение, что греков на Болгарию британцы натравили специально для того, чтобы образцы нашего орудия захватить. Те же ракеты, они, бывает, и не взрываются, и есть сведения, что греки отступили после того, как получили ИУПС, и ракету с зарядом объемного взрыва. От последней для них толку никакого, там система самоликвидации примитивна, но ее и сломать невозможно. Если заряд не взорвется, то через 5 минут в нем газа уже не останется. Я уточню, но все же нам нужно теперь в любом случае что-то более совершенное иметь. Попробуем сделать. А что известно про американскую ядерную программу? Кое-что известно, там у нас товарищ один участвует в ней немножко. Новости пока хорошие. Денег они в программу вбухали немерено, а урана у них пока даже на самый простенький реактор не хватает. Да будут. Да, вроде в Канаде уже начали добывать его. И, если им никто не помешает, примерно к следующему лету, к лету 45-го, у них будет урана уже тонн 10. Что на это скажешь? Я в плане, чем им помешать приступить к работе над бомбой. Если вы о том, чтобы туда, где они реактор такой построят, бомбу нашу сбросить, то я пока против. А если что, думаю пока. Спрашивается вопрос, нам нужно всех победить в войне или обеспечить вечный мир. Есть разница? Есть. Существенная, и вы во втором варианте можете сильно делу помочь. Уже бегу помогать, но сначала скажи, чем? Я еще подумаю, но обязательно скажу, и скажу очень скоро. Глава 24. Пообещать иностранным партнерам можно было что угодно, а вот обещание выполнить было несколько сложнее. Вера, говоря о рыболовецких судах для Исландии, имела в виду все же главным образом верфи Данцига и Штеттина, и немножко, Хельсинки, последнюю, именно немножко, финская верфь была сильно загружена постройкой рыболовецких суденышек для советских рыбаков в Балтике. И имела она в виду эти верфи потому, что в Европе производственные мощности судостроителей были, мягко говоря, избыточными. В преддверии войны Германия нарастила производственные мощности, причем в расчете на массовый выпуск подводных лодок, то есть небольших по габаритам суденышек, а вот делать на этих верфях после завершения войны стало нечего, то есть совсем нечего. На небольших стапелях большое судно было просто не построить, а на маленькие спрос был, но недостаточный для загрузки всех таких верфей. И Вера об этом знала, но кое-чего она все же не учла. не учла того, что строящиеся в Германии рыболовные кораблики, небольшие, водоизмещением по 20-25 тонн, снабжались немецкими дизелями около 200 лошадок мощностью, но такие были годны лишь для Балтики, в океане они выглядели бы печально, а большие, тонн на 120 суда с двумя 600-сильными двигателями уже не вписывались в параметры подписанного Верой соглашения. В Хельсинки строились и вполне себе даже океанские суденышки, тонн на 50 водоизмещением, с германскими холодильными установками на борту, но им уже одного 200-сильного мотора было маловато, и на них ставили так и не пригодившиеся пока для танков авиадизели, хотя и дефорсированные до 350 сил, но они под такой, очень небольшой по размерам, двигатели проектировались, и воткнуть вместо него чугунный, и очень габаритный, немецкий судовой двигатель в 630 сил возможности просто не имелось. А исландцы, получив независимость и бесконечный, по их мнению, кредит на развитие рыбной промышленности, буквально уже подпрыгивали от нетерпения этот кредит побыстрее истратить. Им успели до конца года перегнать 18 ранее выстроенных для мурманских рыбаков траулеров, а они успели их проверить в деле в первую же зиму независимости, так как сезон ловли трески как раз в январе и начинался. И оказалось, что даже при использовании совершенно традиционного способа ловли трески на удочку каждая суденышка успевала в день привезти в порт тонны 2,5, а то и 3 ценного улова. Очень ценного. В договоре с Советским Союзом была установлена цена в 1 исландскую крону за килограмм трескового филе, и суденышка, даже если не считать потенциальных доходов от селедки, пикши и прочих рыб, которых можно было добывать в межсезонье, обещала полностью окупиться за год-полтора, а дальше только чистую прибыль приносить. Вообще-то цена только казалась небольшой. Ранее продаваемая за рубеж треска шла по 2, а то и 2,5 кроны за килограмм, но раньше-то продавалась-то треска сушеная, а рыбка в процессе сушки становилась аж в 5 раз легче. Так что Вере очень хотелось исландцев не обидеть, и у нее все получилось, несмотря на то, что она в работе над обеспечением исландцев особо и не работала. А работал товарищ Ульбрихт, причем с бешеной интенсивностью работал, а вот результат его работы удивил и Веру, и Валентина Ильича, и даже самого Иосифа Виссарионовича. К расчетной системе ВТБ совершенно неожиданно присоединилась Дания. Причем присоединение это произошло из-за одного единственного контракта. Просто в Дании была довольно мощная и всемирно известная судостроительная компания «Бурмейстер и Вейн», у которой как раз было налажено серийное производство именно морских дизелей мощностью в 400 лошадок. Вальтер Эрнст Пауль Ульбрихт, прикинув перспективы получения крупного заказа для собственной судостроительной промышленности, выдал ценные руководящие указания, и германские судостроители провели с датчанами очень интенсивные переговоры. До мордобоя там дело, конечно, не дошло. Все же люди разговаривали образованные и воспитанные, а закончились эти переговоры тем, что датчане подрядились за 3 года выстроить, по немецкому заказу, 200 малых траулеров, но с германскими холодильниками на борту, а за это обязались в Германию поставить 1000 своих моторчиков по 400 сил и передать после выполнения заказа немцам лицензию на этот двигатель. Если поглядеть на такой договор с позиции германского судостроителя, то выглядел он строго в пользу датчан, которые отъедали 20% заказов и еще денежки за моторы получали немаленькие. А вот с политической точки зрения все уже выглядело куда как интереснее. По условиям контракта все расчеты между сторонами должны были осуществляться через ВТБ. А так как Бурмейстер и Вейн в лучшие годы обеспечивал свыше 10% всей датской внешнеторговой прибыли, Кнут Кристенсен, премьер-министр Дании, быстренько подписал конвенцию участника ВТБ. Ну, подписал, и подписал, если из-за одной подписи крупнейшая промышленная компания страны может чуть ли не в 1,5 раза продажи за рубеж увеличить, то потраченные чернила окупятся быстро. А то, что поступления на золотые счета в ВТБ можно тратить только на покупку товаров у других участников ВТБ, он не учел, или проигнорировал, ведь по правилам банка любая валюта, в том числе и стран, в ВТБ не участвующих, была там обычным товаром и сложностей с получением тех же фунтов или долларов вроде быть не должно. Сложностей и не было, но другие, совсем не судостроительные, компании как-то очень быстро сообразили, что практически те же товары, что предлагают британцы с американцами или французы с бельгийцами, но гораздо дешевле можно приобрести и у участников ВТБ, а еще они выяснили, что в ВТБ рынок-то вообще практически бездонный. И к осени 44-го уже больше трети внешней торговли Дании пошло через ВТБ. Просто потому, что вести торговлю через этот не совсем уже банк мог любой предприниматель. Для того, чтобы купить через него какой-то импортный товар, было совершенно не обязательно иметь иностранную валюту, все расчеты через него велись в валютах национальных. Конечно, при условии, что экспорт в такой стране был достаточен для расчетов по импорту, хотя банк мог и кредиты, причем весьма приличные, предоставлять отдельным странам. Датский король Кристиан X, увидевший резкое увеличение деловой активности в стране, связанной главным образом с поставками датских товаров за границу, и связанную с этим возросшую популярность датской кроны в соседней Бельгии, даже издал указ о том, что ВТБ получает право открывать свои отделения в любом населенном пункте страны. Пустой, в общем-то, указ, датский король законодательной властью не обладал, но он все же сильно облегчил работу банков Дании. Но, что было важнее, заставил и бельгийцев, которые на Советский Союз были сильно обижены из-за Конго, начать, через датские отделения, проводить через ВТБ некоторые торговые операции. А для того, чтобы все расчеты велись быстрее и надежнее, все отделения банка во всех странах были соединены линиями телекса, и для этого даже пришлось прокидывать кабель через Аресундский пролив, соединяя Копенгаген со Стокгольмом. Недешевая получилась процедура, но она окупилась исключительно быстро, в том числе и благодаря увеличению поставок разных продуктов в ту же Данию. Датские розничные торговцы внезапно выяснили, что даже свежие огурцы дешевле и проще закупать за границей, меняя их на свинину и молочные продукты. А Вера снова занималась военной химией, но не только ей. Когда она в Исландии встретилась с писателем Магнуссом, то выяснила, что книжку, благодаря которой она вообще об Исландии вспомнила, тот написал еще в 37-м. И в разговоре с ним она вспомнила один эпизод из этой книжки, а именно слова одного из мальчиков о том, что они мечтают научиться выращивать лес. Гуннар в беседе с Верой, вероятно обрадованный, что хоть кто-то за пределами островка интересуется его писаниной, данный тезис развил и рассказал, что когда-то давно, то есть в середине 9 века, вся Исландия была покрыта лесами, но потребность в дровах и стройматериалах с ними быстро покончила, и что теперь из-за отсутствия деревьев Исландия быстро превращается в пустыню. Причем сам он вопрос этот как-то изучал и поделился с Верой информацией, полученной уже исландскими лесоводами. Деревья на острове сейчас растут так паршиво потому, что почвы бедные и климат холодный, а вот если бы получилось землю хоть немного удобрить. Разговор получился в общем-то ни о чем, но Вера запомнила, что исландцы на самом деле имеют определенный пунктик относительно лесов. Председатель Альтинга, помогавший Вере с писателем общаться, тоже во время разговора о былых лесах заметно возбудился, и Вера отправила, вместе с инженерами, ставившими там электростанции для холодильных установок, и парочку студентов-почвоведов с биофака университета. И те, вернувшись, ей сообщили, насчет холодно местные ошибаются. Там, конечно, не жарко, но земля всегда теплая, так что хотя вегетация и немного замедлена, но все же не критично. А вот насчет почв. Можно сказать, что почв там как таковых и вовсе нет, голый субстрат, особенно паршиво в той земле с азотом, и мы думаем, что если просто азотных удобрений добавить, то деревья будут расти уж всяко не хуже, чем у нас на Вологодчине. С фосфором и калием там, конечно, тоже паршиво, но это можно и местными ресурсами обеспечить. И как, там же ни апатитов, ни калийных солей. Вера Андреевна, мы проверили и огороды, которые местные развели, мало, конечно, огородов, но они там в землю закапывают остатки от рыбы, еще водоросли собирают на берегах и в кучах из них перегной какой-то делают. А сейчас рыбных отходов на новых заводах станет очень много, и если там поставить метановые реакторы, в которые сыпать эти отходы, водоросли, просто дерьмо всякое, то и газ будет получаться, и приличное такое удобрение с большим количеством фосфора и калия. То есть не то, чтобы большим, но хватит и на огороды все, и на лесополосы, если местные их сажать все же решат. Решат, у вас сейчас это преддипломная практика была, думаю, темой дипломов у вас будет как раз переработка пищевых отходов и прочих даров исландской природы в метановых реакторах и развитие огородного и лесного хозяйства в Исландии. Не получится лесного, там овцы все сожрут. Овцы, значит, нам в Исландии не нужны, и пастухи не нужны, Пусть они лучше нам побольше рыбки ловят, а за эту рыбку мы им и мясо из Дании доставим, и сыры всякие, а молоко пастеризованное из Швеции, например, или, что лучше, из Финляндии. Советское, значит отличное. Чтобы вы не просто дурью маялись в университете, я для вас организую командировки на место проведения работ, и кто у вас там научный руководитель, и руководителю, и инженерам, которые вам для конкретной работы потребуются. А чтобы это не было глупой благотворительностью, вы первым делом организуете в Исландии что-то вроде лесного фонда, уговорите его возглавить тамошнего писателя Гуннара Магнуса. Пусть уже он нам сверхплановую рыбку с народа собирает на финансирование такого проекта. В конце-то концов, это их остров. Пусть они о нем и беспокоятся за свой счет. А счет исландцам предполагалось выкатить очень немаленький. Когда-то Вера Андреевна узнала, что по плану маршала американцы Исландии выдали денег на обустройство рыбной промышленности больше, чем по $200 на каждого жителя острова. Звучало очень внушительно, исландцам на душу населения перепало больше всех, даже находившиеся на втором месте голландцы получили по 180, а большинство других стран даже меньше, чем по сотне, но если просто в деньги перевести, то получалось всего-то 25 миллионов. Вера Исландии предложила уже в 10 раз больше, правда не сразу, а за 5 лет и в кредит, но под более чем скромный процент, причем кредит предоставлял не Советский Союз, а ВТБ. И специалисты банка даже заранее подсчитали, что на самом деле денег потребуется всего лишь чуть больше сотни миллионов, если на доллары пересчитывать, поскольку Исландия очень быстро начнет выделенные ей средства возвращать. Той же рыбой, но последовавшая чуть позже попытка уже американцев влезть в рыбный бизнес острова получила жесткий отлуп. Янки не смогли предложить ничего не то что более выгодного, но даже сравнимого с условиями ВТБ, а денежки исландцы считали очень неплохо. И не только денежки. Лесной фонд Исландии под руководством Магнусса добавил Советскому Союзу немало уважения в исландском народе, а в Московском лесотехническом институте появилось сразу больше десятка исландских студентов. По кредиту исландцы расплачивались треской, селедкой, пикшей и камбалой, а продукция рыбоконсервных заводов обеспечивала закупки разнообразных товаров, в договор о рыбной промышленности не входящих. Причем не только советских, датских или немецких. Метановые реакторы, работающие на рыбных отходах и водорослях, в Исландию поставлялись вообще из Кореи. Ким Ир Син очень внимательно отнесся к веренным советам и наладил у себя их серийное производство. Правда, рыба из Исландии ему вообще не требовалась, но чем ВТБ был столь ли привлекателен, так это возможностью не ограничивать торговлю прямыми взаимными поставками между двумя странами. Но исландцы не только американцев проигнорировали, куда как больше игнора от них досталось англичанам. Причем игнора в самом прямом смысле этого слова. Рыбу в Англию Исландия полностью перестала поставлять. А когда уже английские рыбаки начали усиленно ловить рыбу вокруг острова, то у них возникли очень крупные проблемы. К Исландии подошел военный флот, причем германский, и британцам очень популярно объяснили, что им здесь совершенно не рады. Англичане, причем в кои-то веки им удалось договориться об американской поддержке, попытались сколотить североатлантическую коалицию против Исландии и Германии, но даже на устроенную ими конференцию приехали, кроме них самих и американцев, лишь бельгийцы и французы, но и они участвовать в такой коалиции не пожелали. Все уже понимали, что это будет коалиция против СССР и кучи прочих стран, причем даже против свободной Индии и не менее свободного Пакистана, потому что товарищ Неру, поглядев на то, с какой скоростью начала развиваться Бенгалия, тоже пожелал свою страну присоединить к расчетной системе ВТБ, а товарищ Джинна, генерал-губернатор Пакистана, просто ввел Пакистан в состав учредителей ВТБ, причем внес пакистанскую долю в уставной капитал банка вульгарным золотом. А в конце осени Британию постигла тяжелая утрата. Американцам очень не понравились введенные англичанами ограничения относительно добычи урана в Канаде, и они сумели протолкнуть там идею об объявлении выхода страны из британского Содружества наций и полной независимости Канады. То есть Канада стала независимой от Англии, про США там никто и не заикался, но вот Муззе Митреза Пехлеви, ставший шахом Ирана после смерти отца, под шумок объявил о национализации всего нефтяного бизнеса. А зимой, уже в начале 45-го, о независимости объявила и страна под названием Конго, но не бельгийская экс-колония, а французская. Там очень, конечно, постарались люди товарища Ульбрихта, которые зуб за французов еще со времен аннексии Эльзаса с Лотарингией точили, а местное население они на такое дело сагитировали, демонстрируя рост уровня жизни в ранее беднейшей бельгийской колонии. Однако агитация, агитацией, но и войска, имеющие опыт войн в Африке, тоже лишними в этой истории не оказались. Вера перед Новым годом почему-то начала прокручивать в голове события прошлой истории, и пришла к очень порадовавшему ее выводу. Мир изменился, и изменился он в лучшую сторону. Во-первых, из-за разгоревшегося срача между американцами, англичанами, а также французами и немцами шансов на то, что в этом мире возникнет хоть какое-то подобие НАТО, практически не оставалось. Во-вторых, разработка весьма удобной и практически универсальной системы расчетов во внешней торговле с использованием национальных валют просто не давала возможности тем же американцам учинить хоть какое-то подобие Бреттон-Вудской системы, а, следовательно, и на доминирование США в развивающемся мире. Ну а в-третьих, и с ядерным оружием за океаном все было не очень-то и гладко. С ядерным оружием у американцев было совсем плохо, просто они об этом еще не догадывались. Нужное количество урана для постройки и запуска хотя бы небольшого действующего реактора они, по самым оптимистичным расчетам, смогут набрать не раньше апреля-мая 45-го, а на маленьком реакторе они будут плутоний нарабатывать еще года три. Конечно, оставался вариант с урановой бомбой, и, по данным разведки, они даже придумали три способа обогащения этого урана. Однако способы эти были очень дорогими, а с избытком наличности в стране было более чем грустно, и, подсчитав возможные, скорее, неизбежные, затраты, в правительстве приняли решение сосредоточиться на бомбе плутониевой. Победивший в 44-м на выборах и ставший президентом США Том Дьюи не считал задачу создания бомбы более важной, чем нормализация в конец разваленной Рузвельтом экономики страны и предпочитал деньги тратить более осмысленно, но все же уступку военным сделал и скромное финансирование физикам-атомщикам сохранил. Причем Вера была убеждена, что сделал он это не ради собственно бомбы, а для того, чтобы финансово поддержать Канаду, выгнавшую англичан главным образом его усилиями, но ей были важны не причины, а последствия, к которым она готовилась, как химик, и которым очень тщательно готовился Лаврентий Павлович, которому Вере пришлось прочитать уже очень серьезный курс этой науки. Товарищ Берия к изучению химии подошел очень серьезно, а когда решил, что изучил ее достаточно, высказал Вере все, что он понял и осознал. «Я вообще-то всегда знал, что ты зараза, и контра. Забудь уже про контру, ты зараза теперь исключительно наша, социалистическая. То есть ты всегда такой была, но мы об этом точно не знали. А вот теперь я знал, что ты на выдумке гораздо, химические особенно, но вот придумать, как чистой химии так американцам напакостить. Сколько я тебя уже знаю, и сколько лет мы буквально за стенкой друг от друга живем. Ты ведь всегда была девушкой вежливой, спокойной, и вот чтобы ты такую подлянку супостату придумала. Но мне нравится, хотя от затеи твоей мурашки так пробирают. Ну, не такой уж и чистой химией, тут от химии все же немного зависит, гораздо важнее как эту химию правильно подать. И особенно важно, кто эту химию подаст правильно. Я вот все чаще думаю, что гадость эту замечательную ты придумала, когда тебе еще 12 было. Я тебе тайну открою. Когда ты князя Голицына так яростно защищала, многие, включая Иосифа Виссарионовича, решили, что ты так классовую солидарность свою проявляешь. А теперь этот князь. Не придумала я ничего тогда. Я просто считала, считаю, да и всегда считать буду, что человек, своей стране преданный, таковым и останется. Но его можно сделать врагом не страны, а руководителей страны. Но если ему специально гадости не делать, а наоборот, поддерживать, причем всячески демонстрируя, что страна ценит его усилия, направленные на защиту всего нашего народа. Старуха, уж среди меня-то можешь свою агитацию и пропаганду не разводить. Как там тебе Иосиф Виссарионович советовал? Напиши тезисы на бумажках и по стенам их развесь. Нового мы там не прочтем, но как бумажку увидим, то сразу все вспомним и тебе не придется снова воздух сотрясать бесплатно. Потому что сейчас у нас с бесплатностью будут серьезные такие проблемы. Ты сколько американских денег-то уже насчитала? Пока вроде их должно хватить, но тут заранее все просчитать не получается. Это ты верно заметила, но мы вроде в бюджет укладываемся. А то, что в генштабе нам теперь претензии предъявляют. Начхать, просто начхать, причем молча. Объяснять им ничего не надо. Объяснять вообще категорически нельзя. А у тебя сколько людей о программе знают? О сути программы, скорее всего, никто. Разве что кто-то может сам догадаться, но и то вряд ли. А по собственной работе, по частным процессам, трое. Зина Ершова. Ее пришлось предупредить о некоторых возможных неприятностях. Саша Новоселова. Препараты-то у нее в лаборатории делать придется. Ну и товарищ князь Голицын. На нем же финальный этап работы, но он тоже не в курсе, зачем все это. А у вас, у меня только товарищ Нильсон, швед. Да он такой же швед, как ты, эфиопская принцесса. Впрочем, это не важно, важно то, что мы сейчас это сделать уже в состоянии. Нет, я имею в виду техническую возможность. Наш человек сообщает, что американцы уже второй реактор строить начали, но запустить его раньше следующей осени они его всяко не смогут. Так что время у нас есть. Мне вот интересно, что про все это думает товарищ Хлопин, и что думает Курчатов. Насчет Курчатова не волнуйся, он уже в курсе, что это работа для его будущего реактора. Надеюсь, что и Виталий Григорьевич такого же мнения придерживается. А если и нет, вот Закова-Закова, а за Хлопина я лично поручиться готов. Я тоже, но что-то боязно мне. А мне, после того, как ты всю науку передо мною открыла, думаешь, не боязно, но у нас с тобой работа такая, родину защищать, и если мы вляпаемся при этом в дерьмо, нас волновать лишь одно должно, чтобы в это дерьмо страна все же не влезла, не влезет, то есть уже в любом случае не влезет, и я сейчас волнуюсь лишь о том, насколько она в брызгах этого дерьма заляпаться сможет, но так как химия, наука точная, то мы разбрызгивания его не допустим. Вот умеешь же ты столь поэтично выражаться, рассмеялся Лаврентий Павлович. Не зря твои песни вся страна слушает. Да уж забыли все их небось давно. Ну да, Эль Регистан рассказал Иосифу Виссарионовичу, как ты его заставляла слова в гимне менять, говорил, что от его текста там вообще полторы строчки осталось. Так что не спорь, твою песню народ слушает каждое утро. А вот чтобы такие утра у нас всегда были мирными и радостными. Да. Князь твой уже отчитался, доехал нормально, к работе приступил, и теперь нам остается только ждать, мы подождем, а если что пойдет не по плану, то у тебя есть запасной, и ты не сомневайся, у меня рука не дрогнет, я знаю, чаю хотите, мне привезли ассамский, высшего качества, ну что с тобой делать-то, наливай. Глава 25. Миллионы непогибших на войне и неразрушенная промышленность страны дали очень заметные результаты, особенно наглядно проявившиеся весной 45-го. И самым заметным, в части освещения в прессе, был пуск наконец-то достроенного Ишимского канала. В процессе строительства его параметры слегка поменялись, да и обустройство его прилично так улучшилось. А зима выдалась довольно снежной, паводок в районе Державинска ожидался очень сильный. Но когда водопропуски на плотине перекрыли, вода потекла не в сторону Петропавловска, а по каналу, и уже в середине апреля добралась до самых дальних поселков, где все уже было к приему воды подготовлено. Совсем все. Стоящие на канале небольшие ГЭС обеспечивали энергией насосные станции, перекачивающие воду в только что засеянные поля, в почти 500 000 гектаров полей. Вера, когда прочитала об открытии канала в «Известиях», не удержалась и поинтересовалась у Валентина Ильича. «Как вы думаете, а не пора ли провести среди журналистов воспитательную работу где-нибудь на приисках Колымы? Писать такой бред? А что особо бредового ты в газете увидела?» Искренне удивился товарищ Тихонов. «Да особо ничего, если не считать того, что согласно их писулькам через канал за 3 месяца пройдет воды в 1,5 раза больше годового стока Ишима. Я ведь не поленилась, в энциклопедии посмотрела». А народ-то может и поверить, это среди тебя нужно воспитательную работу провести, согласно твоим же правилам в угол поставить и конфетку отобрать. Ты же, кроме своей химии, ну и прочей промышленности, ничего замечать не хочешь, а замечать все же стоит. В феврале еще была закончена первая очередь Иртышского канала до Акмолинска, по нему сейчас качают 200 кубов воды в секунду, вот у Державинска водички-то и прибавилось прилично. Да, это я как-то пропустила, а сколько же энергии на перекачку-то тратится? Откуда дровишки? Дровишки с Серебринской ГЭС, ее досрочно на полную мощность запустили. Да уж, работаешь, газетки почитать некогда или я снова новость эту пропустила? Не пропустила, про нее, если я не путаю, только один раз по телевизору и сказали в новостях. Попуск первого-то агрегата в тех же «Известиях» статья на разворот была, а когда всего лишь новый агрегат на работающей станции. Ну ладно, пусть живут журналисты. А что там у нас по плану следующее ожидается? Я на предмет того, в каком направлении НТК пнуть нужно будет. Вера, я прекрасно знаю, что у тебя какая-то очень важная работа сейчас по химии, так что ей занимайся. Мне Лаврентий Павлович особо указал на недопустимость отрывания тебя от дела. А если в плане общей эрудиции, то в мае, скорее всего к концу месяца, пустим первый агрегат на Братской ГЭС. Но там все электричество уже распределено на несколько лет вперед. В Братске алюминиевый завод уже работать начал, так что НТК тебе туда пинать не придется. А когда точно запустит, в газете прочитаешь, у нас пуски первых агрегатов электростанций, как видишь, всегда на первых полосах. Да уж, впрочем, это везде так. Наши буровики начали в Исландии дырку в земле сверлить для электростанции, которая будет природной кипящей водой обеспечиваться, а тамошняя газетка про это ни слова, а вот про пуск 2-мегаваттной электростанции в Рейкьявике в газете неделю писали. Электростанцию 5 человек почти неделю ставили, а буровиков там больше сотни работает, и это никому, я журналистов в виду имею, не интересно. А мне интересно собственно, зачем я и зашла-то, когда по плану 3-й 100-мегаваттный реактор пускать будут. А почему у меня спрашиваешь? Это же по ведомству соседа твоего по плану, 12 июня, но реально скорее 15-го запустит. Все же после выходного народ слишком расслаблен будет, а к пятнице точно соберется и все сделает правильно. Тебе там электричество срочно нужно, можем слегка Красноярск приглушить, с Казачинской ГЭС электричество побольше перекинуть. Черт, ну когда же в Красноярске своя ГЭС достроится? Нехватка электричества там меня уже утомлять начала. А кто планы на ее строительство составлял? Очень ехидным голосом спросила Вера и с трудом удержалась от того, чтобы показать Валентину Ильичу язык. Потребности нужно заранее предвидеть и заранее их удовлетворять. Это ты у нас одна такая умная, а остальные сплошь болваны неотесанные. Лингидеп уже 3-й раз проект станции меняет, и как в таких условиях? Разогнать их нужно, а проект в Мосгидеп передать. Я не скажу, что в Москве инженер умнее или талантливее, но они по крайней мере упертые. Если им кто-то, например председатель Газплана, проектное задание поменяет, то они рогом упрутся и этого самого председателя так далеко пошлют, что аж душа радуется. Зато проект у них сразу будет рабочий. Вот не взлюбила ты ленинградцев, бочку на них постоянно катишь. А они, между прочим, в новом проекте обосновали удешевление станции на четверти срок строительства, обещают на 2 года сократить. А уж не арочную ли они плотину там ставить предлагают? Вкратчиво спросила Вера. В свое время Вера Андреевна многое про строительство этой ГЭС узнала, ведь в прошлой жизни ее постройка в прессе активно освещалась, а уж выступления товарища Хрущева по этому поводу разве что в «Пионерской правде» не печатались. А что не так, все не так, эти извините, я тут определение пропущу, чтобы вас не смущать, но вот эти они во что арки плотины упирать собираются, в насыпной грунт, надо этих проектантов скопом отправить на постройку Оклеменской ГЭС, причем подсобными рабочими. Ты меня уже достала со своей Оклеменской станцией, не будем мы там станцию устроить, не будем, она там нахрен никому не сдалась, ну не будем, так не будем. Кричать-то зачем? Это я вообще для примера, я же потребность в золотокопателях на Колыме не изучала. Но вы, как Газплан, должны твердо стоять на позиции, которую еще Косованов в 32-м определил. Плотина должна быть гравитационная. Мне, честно говоря, плевать, даже если после обрушения плотины Красноярск к чертям смоет, но если волна зацепит горнохимический комбинат, я не знаю, что со всеми этими проектантами сделаю. То есть знаю, я их живьем в кислоте растворю, причем в кислоту опускать буду медленно и печально. Меня всегда радовало твое позитивное отношение к жизни и забота о людях. Кого из Мосгидепа руководителям проекта порекомендуешь? Есть такая мелкая конторка, наркомат электростанции называется, вот там и спрашивайте. А насчет затопления ГХК я не шутила. Если сорвутся проводимые там сейчас работы, то под угрозой окажется вообще существование Советского Союза. Я свое мнение понятно изложила, куда уж понятнее. Тогда я тебя спрошу, в проекте заложены генераторы такие же, как и в Братске, по 250 мегаватт, а товарищ Винтер из энергетического института предлагают разработать, за приличные, между прочим, деньги, генераторы на 350 или даже на 400. По твоему мнению это вообще достижимо? По моему, Пусть разрабатывает на 500 мегаватт за те же деньги, я затраты на проектирование имею в виду. 500, тоже вполне возможно. Там, конечно, по обвязке много проблем возникнет, но или газовые переключатели такой мощности я примерно знаю как изготовить, то есть с химической точки зрения, а все остальное, инженеры-то у Александра Васильевича на самом деле лучшие в мире, сделают, причем в срок. Но если вопросы финансирования, то НТК денег не даст, у нас их и так нехватка. У всех денег не хватает. Последний вопрос. Твой химпром пластификатора для бетона на такое строительство выдать нужные объемы сможет? Валентин Ильич, можно подумать, что не вы НТК возглавляли столько лет. Пишите заявку и не спрашивайте как, откуда и почем. Объемы будут. Томас Эдмунд Дьюи сидел у себя в овальном кабинете и с мрачной физиономией выслушивал разглагольствование госсекретаря. Потому что иным словом назвать речь собеседника у него ну никак не получалось, хотя бы потому, что никаких реальных предложений у того не было. А вот факты были не самыми веселыми. Картина на юге вырисовывается довольно неприятная. Аргентинский вице-президент подписал соглашение с этим международным торговым банком, и объемы нашей торговли с Аргентиной сразу начали сильно падать. Ну, они и не были большими, так о чем беспокоиться? Беспокоиться надо о том, что этот перрон через этот банк финансирует свою социальную программу. Хотя правильнее было бы ее назвать социалистической, а это угрожает, причем весьма сильно, нашим институтам влияния. Президент Фаррель очень быстро теряет популярность, и если в стране сейчас устроит выборы, а ситуация такова, что выборы практически неизбежны, то почти наверняка в них победит перрон. Фаррель, как вы раньше говорили, тоже сволочь изрядная. Он же с советами установил дипотношения, но он хотя бы прислушивался к нашим советам и не мешал нашим бизнесменам строить там свой бизнес. А в программе Перона на иностранный бизнес предполагается такие ограничения наложить, что нашим людям там станет просто невыгодно работать. И что вы можете предложить? Нужно подобрать подходящий предлог для ввода в Аргентину наших солдат и получить войну с Германией? Нет уж, спасибо. Почему с Германией? Это вы у нас госсекретарь, а почему тогда мне не вы, а наши моряки сообщают, что Аргентина подписала с Германией пакт о защите морских коммуникаций. Этот вопрос мы отложим пока. Что еще у нас плохого? Медина Ангарита в Венесуэле тоже собирается вступить в ВТБ. Наши финансисты говорят, что после его закона о нефти ничего для нас плохого больше не было, но если Венесуэла станет участником этого банка, то есть веские основания считать, что изрядная часть нефти оттуда уйдет в Европу. И это подкрепляется тем, что в Германии началась серьезная программа по постройке больших нефтяных танкеров. Очень большая программа, немцы даже некоторые свои верфи начали серьезно расширять. Я понял, вы готовы мне до вечера рассказывать, как нам жизнь портит этот внешнеторговый банк. Он вообще кому принадлежит? В том-то и дело, что официально никому, точнее, принадлежит почти всем участникам внешнеторгового консорциума, и разобраться в структуре его капиталов извне у нас пока не получается. Но сам факт его наличия уже сильно сказывается на нашей торговле, а уж насколько он испортил жизнь британским банкирам. Я бы хотел все же выслушать предложения по исправлению негативных тенденций, а не просто их перечень. Мистер Эктлс считает, что у нас, собственно, есть два варианта. И первый – учредить собственный банк, аналогичный этому ВТБ, но уже полностью подчиняющийся нам. Второй, причем не альтернативный, а параллельный – это вступление в ВТБ и Соединенных Штатов. Маринер уже надавал советов Рузвельту, причем таких, что мы уже год разобраться не можем, с чего хотя бы начинать исправлять ситуацию в нашей экономике. Я считаю, что он – просто болван, хотя и занимает должность председателя Совета управляющих ФРС. Я тоже так считаю, усмехнулся собеседник президента, но ФРС у нас единственный инструмент, позволяющий тихо и бескровно занять руководящие роли в любом банке мира, ведь эти банкиры в состоянии влить в уставной капитал любого банка денег столько, сколько понадобится для получения контрольного пакета. Так что же им мешает проделать это без меня? Они уже делали такие попытки, однако успеха не достигли. Участником ВТБ не может стать какая-то частная компания или банк, только государство может в него вступить. Тогда пригласи этого болвана ко мне, скажем, на понедельник. Если он сможет мне внятно объяснить, что они там у себя задумали, мы же не собираемся ссориться с собственными банкирами. Жизнь Терьеслиттибакка была полна исключительно удивительных событий. Норвежский химик, промышлявший производством мыла из рыбьего жира, но особых богатств на этом поприще не наживший, едва успел убежать из Осло, когда в город заходили германские войска, а убежать пришлось. Немцев он ненавидел, хотя бы потому, что германская мыловаренная промышленность сильно мешала ему зарабатывать больше денег, а еще потому, что первой его женой была немка, устроившая ему не самую веселую жизнь и сбежавшую, в конце концов, с каким-то немецким моряком. Убежал он из Осло буквально в последний момент, чудом успев на отплывающий из порта шведский пароход, и отдав за это капитану почти все захваченные с собой деньги. Но только пароход этот плыл, как узнал Терье уже в море, вовсе не в Швецию, а в Советскую Россию, а русских он ненавидел еще больше, чем немцев. Потому что, будучи еще юнцом, он поучаствовал в качестве юнги на корабле в британской оккупации русского севера, и долго удивлялся тому, что ему вообще удалось из России живым выбраться. Однако пароход пришел прямиком в Мурманск, и Терье высадился на ненавистный берег, не имея при этом ни гроша в кармане. С голоду, впрочем, он не умер. Удалось за довольно приличные деньги продать какому-то моряку в порту часы, но денег на билет хотя бы до ближайшей норвежской деревни не хватало, да к тому же и не было в продаже таких билетов, а рыбаки вообще отказывались говорить о плавании в Норвегию. Поэтому Терье, накупив на все деньги сухарей, решил идти в Норвегию пешком, ведь до Киркениса было меньше 150 километров, можно за неделю туда дойти. Наверное, теоретически такое возможно, но реальная жизнь оказалась куда как сложнее, сильно сложнее, и совершенно городской норвежец, подвернув ногу на какой-то осыпи уже утром следующего дня, дальше идти никуда уже не мог, совсем не мог, и его тушку спустя пару месяцев нашли, причем совершенно случайно, какие-то мужики. И пока вроде бы ничего особо удивительного с ним не случилось, однако советская медицина, ну, наверное, все же медицина, творит буквально чудеса. Правда, чудеса эта медицина творит все же неспешно, однако уже осенью 43-го вполне себе живой Терье Слиттебакт приехал в Мексику, где снова занялся любимой химией. Правда, на этот раз он занялся не производством мыла, а добычей борных соединений в какой-то канадско-мексиканской компании, а заработав там довольно приличные деньги, в 44-м перебрался в США и учредил там компанию уже собственную, которая, по мнению многих уже американских бизнесменов, занималась уже совсем уж дурацкой деятельностью, что-то якобы ценное выделяя из золы угольных электростанций в Северной Дакоте, и кому-то это самое выделенное продавая. Вот только эти американские бизнесмены не понимали, откуда этот мрачный норвежец берет деньги не только на развитие своего химического завода, но и на дорогие автомобили, на какие средства он себе дом выстроил, больше напоминающие средневековые европейские замки. Однако некоторые государственные чиновники об этом знали очень хорошо, ведь именно они платили уже подавшему прошение о получении американского гражданства убежавшему из Норвегии химику за продукцию его странной фабрики, не за всю продукцию, и поэтому их не волновало то, что тратит норвежец денег в несколько раз больше, чем получает по выставленным государству счетам. В ноябре 45-го Марини Рекклс снова посетил президента. Эти международные банкиры буквально плюнули Соединенным Штатам в морду. Они заявили, что, видите ли, Соединенные Штаты не могут стать членом ВТБ, потому что государство не имеет права контролировать денежную эмиссию, а поэтому наш доллар не может считаться устойчивой валютой. Действительно довольно хамское заявление, но это всего лишь слова. Так стоит ли по этому поводу так нервничать? Это не просто слова. ВТБ понизил в своих котировках курс доллара сразу на 12%. А нам какое дело до того, как они котируют наши деньги? И почти все центробанки стран-участниц ВТБ стали требовать скорейшего обмена бумажных долларов из своих запасов на золото. А ведь речь идет о многих миллиардах долларов. Это действительно серьезно. Более чем. Даже французы привезли 500 миллиардов долларов, а общие объемы такого обмена уже превысили 2000 тонн. И это мы еще не знаем, сколько наличных долларов есть в Китае.